Ирина. Мой сынишка за несколько месяцев до гибели как-то сказал, что уже два раза видел огромную, как дом, черную собаку. Если он увидит ее в третий раз, то умрет. Да, я запомнила, но гнала от себя, постаралась забыть и даже смогла. Но когда все закончилось, почему-то вспомнила. Что за огромная собака, как двухэтажный дом? Почему три раза? Откуда он знал, что случится после третьего раза? Почему, почему, почему? Вопросов много, много боли. Гибель какая-то странная, невероятная. Невозможно было так. И тем не менее.